Плитка шоколада. Соседка несла ведро с бельем. «Давайте я его понесу», — предложил Саша. «Нет, я», — сказала Маша. «Нет, я». «Понесете вдвоем», — сказала соседка. «Вместе отнесете его ко мне в сад, где висит веревка». Саша и Маша пыхтели от натуги. Ведро было очень тяжелое. Но ведь и они были сильные, как великаны, и справились. «Эхе-хе», — сказала Маша, — «вот мы и пришли. Можно мы достанем белье из ведра и развесим?» «Ладно», — согласилась соседка, — «давайте все сделаем втроем». Работа оказалась нелегкая, ведь в ведре были и огромные простыни. «Простыни я повешу сама», — сказала соседка. «Уж очень они тяжелые. А вы доставайте полотенца». Наконец все белье было развешено. Саша и Маша даже раскраснелись. Так они старались. «Это вам», — сказала соседка. «Держите. И спасибо вам большое». И дала Саше и Маше по плитке шоколада, по большой плитке. «Спасибо!» — сказали Саша и Маша. Они рядышком сели на ступеньки. «Какая гигантская шоколадка!» — сказал Саша. «Сможешь ее съесть?» «Я смогу!» — сказала Маша. «А ты?» «Я тоже!» — сказал Саша, и они оба съели свои шоколадки до последнего кусочка. Тут на крыльцо вышла Сашина мама. «Саша, обедать!» — крикнула она. «Мне пора», — сказал Саша. Он был немножко бледный. Машина мама тоже вышла на крыльцо. «Маша, обедать!» — позвала она. Маша тоже пошла домой. И она была очень бледная. Много ли съели за обедом Саша и Маша? Я думаю, совсем нет.